Том 8. Глава 1. Москва. Ночь. «Да что за адское пламя такое?» — кричал пожарный. Он и еще группа мужчин как могли тушили особняк рода Королевых. Но дом горел так, словно там все облили керосином. Тонны керосина. Мужчины в специальном снаряжении окружили здание и не позволяли пламени перекинуться на соседние участки. Впрочем, там уже проснулись аристократы, и один создал стену из ветра, защищая свой дом, а вторая семья пока ожидала, стоя на улице. Впрочем, пожарные являлись профессионалами, и пожарных машин было достаточно, так что огонь тушился и весьма быстро. «Вы знаете, как это произошло?» — спросил мужчина в форме пожарного. Он являлся инспектором, который выясняет причины пожара и занимается оформлением бумаг. А подошел он к служанке, стоявшей на улице вместе с другими слугами и гвардией. Всего их было 10 человек. «Не знаю, дом просто загорелся», — ответила служанка, укутанная в плед. Она пребывала в шоковом состоянии, впрочем, как и все. «Госпожа, она осталась там». «Только она, больше никого не было в доме?» «Нет, дети учатся в школах-интернатах для аристократов». «Ясно. Так, может, эта графиня устроила пожар?» — спросил пожарный. «Нет, она не могла», — выкрикнула служанка. «Она не из таких». «Не поджигает дома или не маг огня?» — уточнил тот. «Не маг огня. Она слабый маг. Мороз вроде». «Камин есть?» «Да, есть». «Понял. Ребята!» Мужчина взял рацию и связался с группой, которая уже проникла в здание, дабы тушить его изнутри. У тех были специальные шлемы, в которые, помимо системы дыхания, имелась встроенная рация. Некоторое время спустя был получен ответ. Был найден и источник пожара, и труп. «Ваша госпожа любила выпить?» — спросил пожарный у служанки. «А? Да, бывало», — удивилась та вопросу. «Понятно. Камин полон битого стекла. Сегодня кто-то приходил к графине?» «Приходил мужчина, госпожа Евгений». «Зять, получается, только один? Когда это было?» Завалил он служанку вопросами. Та охота на все ответила, заставив того призадуматься, а также задать больше более личных вопросов. «Значит, мачеха, конфликт в семье, женитьба на Жукове, потом Древов...» У инспектора едва не закружилась голова при попытке выстроить цепочки связей. «Ясно, значит, после его прихода она напилась и устроила пожар». «Да нет же, не могла она так...» — возразила служанка. «Но это уже покажет следствие. Мое дело дать следствию предварительные данные». Пожал тут плечами, не очень горюя по поводу гибели аристократки. Впрочем, как и многие в это время. Там же, некоторое время спустя. «Я зевал, Жень зевала, мы всю ночь не спали. После того, как девушка закончила, она пришла вся разреванная. И пришлось ее в отдельной комнате успокаивать. Всю ночь. Ну, кто молодец? Я молодец. Так что сейчас у Жени был покерфейс, и на вопросы следователей мы отвечали спокойно, без гнева. А как не гневаться? Мачеха, как выяснилось, не только причастна к гибели братьев Жени и отца, но также ее род подстроил смерть Жениной мамы. Причем это лишь бароны, но с огромными амбициями. Свадьба на патриархе род Королевых возвысила бронский род и позволила обогатиться. Тут все просто. Выдали девушку замуж, рода начали сотрудничать в сфере бизнеса. Бароны получали заказы от графов, может, и инвестиции. В итоге все счастливы. А что там думает муж о жене или жена о муже? Дело десятое. Главное – это род. Ха! Когда аристократия будет упразднена, сохранится ли такой архаизм? Думаю, да. Раньше были благородные, а теперь будут капиталисты. Хотя благородные сейчас капиталисты, просто капиталисты, которым закон не писан, у которых огромные ЧСВ. Но все это философия. Сейчас же пожар, канцелярия и зевающие мы. «Где мы были ночью?» – удивился я вопросу следователя из канцелярии. «А стояли мы перед потушенным особняком. Спали мы?» «А почему зеваете?» – поинтересовался мужчина в желтой форме. «Мы молодожены, надеюсь, мне не стоит объяснять, почему зеваем». «Нет, что вы, ну, я обязан был спросить. Мы отрабатываем все версии, и одна из них – умышленный поджог», – оправдывался тот. «Знаете, такое нередко случается, убить старшего в роду, чтобы получить его место. Я, конечно, все понимаю, точнее, я уверен, что такое происходит повсеместно, но мы князья». Я посмотрел на мужчину, а тот призадумался. В базе вы числитесь как герцоги, но, кажется, я понял. Да, вчера император пожаловал мне титул князя. Поздравляю. Вы, наверное, теперь возглавите Свердловскую область? Нет, конечно. Еще больше удивил я того. Мне университет окончить нужно, а также все мои силы и ресурсы брошены на борьбу с мертвыми землями и энтропией. Эссенция, слеза, приют и многое другое. Слеза? Приподнял тут бровь. То, что поможет очиститься от энтропии даже тяжелым пациентам, пояснила Женя, поражая мужчину. Вот как? Это замечательная новость, если, конечно, лекарство будет доступным для простых людей. Все же именно они чаще всего страдают от энтропии. В словах мужчины чувствовалась легкая неприязнь к аристократии. Но оно и понятно, после публикации разговора Жукова со своими вассалами, а также последующим предательством Жигулева, народ, мягко говоря, не взлюбил аристократов. «Поверьте мне, как год отслужившему в стражах, это прекрасно известно. Но как и эссенция, слеза делается из монокристаллов, так что ее цена зависит от цен на кристаллы. Да и производиться она будет под патронажем имперской канцелярии». «Даже так? Тогда это хорошая новость», — подобрел мужчина. «Это так приятные новости. Действительно, хорошие будут впереди», — уверенно заявил я, но подробностей раскрывать не стал. Мы еще немного поговорили и уехали. На самолет, конечно же, мы опоздали, так что пришлось брать билеты на чуть попозже. А что далее будет с Родером Королевых, будет известно потом. Имперская канцелярия решит, кто станет новым главой. Одна из кандидаток — это Женя, но с рядом ограничений для защиты рода. Самой Жене же было плевать. Ей хотелось лишь отомстить одному мерзкому барону, который убил ее мать. И мы отомстим, но чуть позже. Иначе это будет выглядеть слишком подозрительно. Вон древо нам даже дало два киви возмездия. Терять время не хотелось, так что пока ждем самолет, я посетил магазин для туризма, охоты, рыбалки и мебельной. Костя же с Любавой отправились покупать оборудование для алхимической лаборатории. А пока занимались покупками, удивились здешнему порядку. Власть императора в столице была сильна, а аристократы старались вести себя скромно. У всех, кто выглядит подозрительно, спрашивали документы, устраивали проверку, и вообще уровень правопорядка здесь был высоченный. «Ну ладно, у меня тут другой вопрос». «Как думаешь?» – спросил я Сашу, держа в руках мощный такой арбалет и композитивный лук. «Садист», – заявила ты, смотря на меня задумчивым видом. «Думаешь, не хватит силенок?» «Если ты хочешь, чтобы ушастых придавило арбалетом, то сойдет. Возможно, будет знаменитая сцена. Сводный брат, я застряла в стиральной машинке. Только здесь будет арбалет». «Ну-ка, что за сцена?» — поинтересовался я, а то показал мне большой палец. «Отличная сцена, жаль, я не смогу застрять. А вот Женька скоро сможет. Ты стащишь с нее шорты и... ай!» «Зачем мне застревать, а ему стаскивать с меня шорты?» — возмутилась подошедшая блондинка и ткнула подругу пальцем меж ребер. И да, как уже говорил, Женя стремительно пышнеет. Но не в плане, что толстеет, а в том, что бедра сочнее, грудь объемнее и так далее. «Сводный брат, я застряла в стиральной машинке!» — эротичным голосом сказала рыжая. И кто-то недалеко от нас упал. Покупатель какой-то с пакетом. «Извращенка!» — проворчала пунцовая Женя. «А я вижу, как уже работает ее фантазия». «Ага», — закивала Саша с серьезным видом. «Но я открытый извращенка, а ты скрытая». «Дура, ничего не скрытая». «Ладно, Дим, мы обе открытые извращенки», — заявила Саша, лицо, как обычно, крайне серьезное, будто что-то важное говорит, но тут же была поколочена Женей. «Я все-таки купил арбалеты, ну и луки. Все же арбалет можно и мужикам отдать. К тому же демон зачаровывает стрелы, так что они бьют получше автоматов. Да и проще зачаровать одну стрелу, чем магазин к автомату. Стрелы и более сильную магию держат, особенно если стрелы костяные от темных эльфов». «Эх, жаль, с тем паладином не договорился. У него броня явно 70 тысяч ОД стоит. Броня Саши не очень хорошо себя чувствует в зоне высокой энтропии. Приходится тратить много манны на защиту. Но вот в бою с демонами она показала себя просто офигенно. И самое главное, это снаряжение, грубо говоря, создано магией. Так что и чинится оно магией. Это сильно радует, прям сильно, и решает немало проблем, кроме одной. Магическое снаряжение может плохо работать вне земли. И чем сложнее, тем хуже. Но нужна проверка, может, все не так и плохо. Я просто подумал купить снаряжение солдатам для атаки мира демонов. Ладно, мы закупились в Москве, чем успели, и полетели домой. Могли, конечно же, телепортироваться, но нельзя. Зато мы выспались. В самолете, правда. «Предлагаю отметить княжеский титул», — сказала Вика, когда мы уже покинули аэропорт и погрузились в мой броневик. «В клуб». «Отличная идея, но сперва домой переодеться», — предложила Любава. На этом женщины все и решили. Но переодевались они до самого вечера. Я ж готовил солдат, и не только солдат. «Мои воины готовы», — уверенно заявила пчелка, раскинув руки в стороны, демонстрируя мне армию кроликов в загонах. «Больших таких загонах! Эти кролики сожрали кучу демонов, а в обычные дни питаются ботвой реписьки, внешней мякотью мидору и некоторым количеством урожая». «Хорошо, они будут очень нужны», — закивал я, смотря на рогатых, шипастых и просто жутких пушистиков. Тут были алые, красные, синие, даже розовенькие. Насчет розовенького я тут в магазине видел косу винокуроса, розовенькую. Интересно, кто такой это винокурос и почему он любит все розовенькое? Впрочем, пчелка тоже полюбила этот цвет. До этого были алые кролики, но, видимо, по ее мнению, смерть от розовеньких пушистиков более жестокая. «Будем улучшать их геном», — поинтересовалась медноволосая девушка, одетая в меховой лифчик и юбку. «Явно демон шил. Выглядит эротично». «Будем обязательно. Вон жабам досталось так сильно, что они сами врата закрыли. Так что пусть демоны 300 раз подумают, прежде чем возвращаться к нам». «Гав!» — согласился Пёсель. «А можно мне его?» Пчелка облизнулась, смотря на пса с горящим взглядом. «Нет, конечно!» «Да я для спаривания», — заявила та и отшагнул назад. «Ну нафиг!» «Дурак! С кроликами спаривать! Новый вид выведем!» «Собака-кролики?» — удивился я. «Нет, он еще маленький, нельзя ему». «Но он же подрастет». «Погоди, есть кое-что...» «Внимание! Хотите построить загон для домашних животных и купить самца и самку сиамского крокодила? Это обойдется вам в 2500 ОД. Подтверждаете?» Вскоре рядом с кроличьим загоном появился небольшой загон, в котором находилось два удивленных крокодила. «Я, может быть, еще пираньи взял бы, но опасно это. Боюсь, негры поубиваются, упав в ров, ну или просто подойдут поссать, и все. Нет пипирки». «Красота! Какая!» Пчелка прыгнула к крокодилам, и один удивленный крокодил едва глаза не вывалил. Настолько сильно женщина схватила его и обняла. «Я сделаю из них бронированных гигантов, а может, научу дышать кислотой. Крылья!» «Развлекайся», — кивнул ей и пошел к эльфам. Но услышал шум и направился к неграм. Там группа солдат во главе с Басовым учит бандитов стрелять из автомата. Все же они тоже пойдут в мир демонов. Посмотрев на стрельбу, благо патронов у нас тьма, направился к эльфам. Но не к темным. Их я не буду брать. Там они будут лишними. Все решит огнестрел. «Хранитель». Не успел я дойти до лагеря ушастых, как услышал голос апельсинки, а затем и саму эльфийку увидел. На ней было нежное платье, на голое тело платье сильно просвечивало. «Да?» — спросил я у сияющей эльфийки. Похоже, массаж ушей неплохо ее взбодрил. «Вот». Она вытянула руку, и там завихрил ветер. «Я магию пробудила», — радовалась она. «И да, помнится, я давал ей абрикос магии». «Вот как? Ты молодец!» — довольно закивал я. «Демон уже начал твое обучение». «Да». Она замахала рукой, создавая щит ветра. «Ну, и этот самый ветер задрал платье. Да так, что даже грудь обнажилась. Красота, да и только». «Ой». Она прикрылась, а я еще раз похвалил ее и обсудил будущее поселения эльфов. «Нам нравится жить в палатках, ну и баня нам понравилась. И мы бы хотели жить в домах». Удивила та меня. «А как же природа?» «Так мы с утра до ночи в природе. Собираем и сажаем урожай». Ушастик посмотрел на меня своими большущими глазами и дернул ушками. «В домах удобно, комфортно, и мы научились любить компанию. Вы, люди, очень интересные». «Не сомневаюсь». Я прошелся взглядом по длинным эльфийским ножкам. «Мужики, наверное, проход не дают». «А? Да, нет». Скорее, мы сами к ним наведываемся. Те играют на гитарах и учат нас интересным вещам, к примеру, свистеть. Она попыталась посвистеть, но получилось плохо, зато миленько. А еще истории рассказывают. Нам все очень интересно. Понятно. Немного нахмурился я. Кто там мою апельсинки плохому учит? Побить бы их. Ну, это потом. Сейчас же... Так, я чего пришел? После того, как закончим с демонами, я создам портал в твой мир. Мне нужна вся информация и, вероятно, несколько проводников. Хорошо, воскликнула та. Все организую. Она умчалась, а я пришел к древу, где увидел спящую Настю. Она прислонилась к древу и дремала, да так сладко, что и самому захотелось, но времени нет. Коснувшись ствола дерева, провел ладонью. Брат становится сильнее, и не только потому, что он растет. Он становится сильнее вместе с тем, как все мы становимся сильнее. И в этот момент с дерева упал тортик. «Ай!» — проворчал он, практически воткнувшись головой в землю, но вскоре он присел. «Где я? Кто я? А, точно, я же тортик!» «Кольца?» — удивился я, подняв одно из множества колец, которые рассыпались по траве. «Предвестник смерти. Описание. Кольцо, созданное тортиком. Надев его, вы почувствуете, если вам будет угрожать смерть». «Да, солдатам твоим делаю. Но в другом мире они будут работать, лишь пока активен портал». Тортик зевнул и высыпал на землю еще сотню с лишним колец. А потом взмахнул рукой, и они взлетели да исчезли. «На склад перенес. Их 300. Ну что-то я переутомился, посплю пару деньков». Тортик сильно зевнул и вошел в древо. «Спасибо, наставник». «Так, стоп, а где он золото взял? Мои запасы?» «Ну, блин». «Ладно, там немного ушло, но лучше бы найти богатых бандитов и провести ревизию имущества злодеев. И людям хорошо, что от бандитов избавились, и мне хорошо. Новые рабочие и золото». С такими мыслями я сел у древа и сосредоточился на силе наставников. Мне нужна стена. Кирпичей уже, по идее, хватает для невысокой стены, даже пар метров. Это уже хорошо. В смысле, мне доступен терраформинг? Отлично. Нет, ведь решать сразу столько проблем. И лабиринты, и стена. Дешевле. Зачем делать все чисто из кирпича, если земляной вал и сам по себе неплохая защита? Мне и кирпича теперь хватает, и ОД тоже нормально, вот только нужно бы расширить сад, а то он уже давно перестал расти. Что ж, добьем 600 метров до 2 километров ровно, и затряслась земля. Началось расширение. Но лишь по самым краям вместе с лабиринтами. Да, я теперь и так могу, правда, лабиринты все равно потом придется переделать. Но это ладно. Я поспешил на земляной вал и увидел, как отдаляется стена тумана. Да и не только я, все наблюдали за этим, а еще слышу крики. Похоже, негры, тренирующиеся на стрелковом полигоне, немного друг друга подстрелили от неожиданности. Далее. Вот тут земляной вал. Ров, стена. Ха-ха-ха-ха! Поднимись же, моя родимая! Я поднял руки, и из земли вырвалась кирпичная стена толщиной в 2 крепких кирпича, а также земляной вал высотой в 8 метров. Стена кирпичей повыше была, создавая там укрытие для стрелков. Ну, у тех же гоблинов лучники были. Перед стеной широкий ров, в котором мы запустим... крокодилов! Ха-ха-ха-ха! Я поспешил к стене, не только я. Все бросили свои дела и пошли к стене. Там в земляном вале были кирпичные лестницы, дабы быстро и удобно взбираться на стену, а также есть 8 врат, в одной на каждую сторону света, включая всякие северо-востоки. «Как-то низенько», — проворчал босс, стоявший на стене. «У меня для такой стены людей не хватает», — возразил я. «Меньше учись, больше работай», — заявил тот, но тут же рядом появился король. «Спешка тут лишняя, у Димы и так все нормально идет», — заявил он, и началось. Так что я пошел подальше от спорящих наставников, ну а стена мне нравится. Высокая, удобная и достаточно крепкая. Не каменная стена, конечно, но теперь всадники сосут. Да много кто сосет. А еще со стены видно, что творится в лабиринтах. Это тоже прям отлично. Но вот летающие враги — это проблема. Против них у меня недостаточно людей, особенно если враг будет слишком умным. А значит, нужно набрать больше солдат. Мои бойцы как раз уже вполне боеспособные, так что наберу новобранцев как среди тяжелобольных, так и среди негров. Закончив здесь, вернулся домой, где был схвачен, пленен, и меня повезли в клуб. Настя же соскочила. Так что ехали мы впятером, плюс Любава с Костей. Верхняя Пышма постепенно наполнялась жизнью, здесь уже начался снос аварийных новостроек Жукова, чем занимался род Вики. Но не одни они, ибо слишком жирный кусок. Они создали новую компанию, в которую вошли несколько других родов, со своими строительными бригадами. Так что работа шла и весьма неплохо, ну а мы приехали в мой отремонтированный клуб. Времени на него у меня не хватало, но Галина, которая управляла клубом, неплохо справилась с работой, что мы сейчас и лицезрели. На очищенной от снега парковке стояло несколько десятков машин, освещение работало отлично, градка также была новая и все вокруг чисто. Ну и сам клуб выглядел хорошо, обновлен, похорошел, и перед ним стоят лавочки, на которых разместились молодежь, вышедшая покурить да подышать воздухом. На входе стоял охранник, который кивнул нам и пропустил внутрь. Мы скинули верхнюю одежду, и здесь была переобучная. Ну, на улице же зима, кто на каблуках придет сюда пешком? Так что там можно было сдать сапоги и надеть туфли. Отправив ребят в главный зал, я зашел на второй этаж и поспешил в кабинет управляющего. Его почти не ремонтировали, но мебель обновили. Шкаф с документами убрали, теперь есть небольшая картотека у стены, рабочий стол стал больше, а вот диваны вдоль стен все же так же стояли, разве что теперь они новые и удобные. Плюс здесь стало много зелени, дифенбахии в горшках, ну и прочие растения, включая кактус на столе. Кроме последнего, все из сада. Также здесь находился мужчина, стоявший перед столом и о чем-то споривший с Галиной. Девушка же, как обычно, была хороша и эффектна. Темноволосая, высокая, аж 1,83 м роста, пышная грудь, не менее 4-го размера, ярко выраженная талия, впечатляющие ноги и задние полушария. Лицом также была хороша, а еще очки на носу придавали ей более строгий вид. Но и волосы у нее, как обычно, собраны в хвост. А вот мужчина перед ней – аристократ, среднего роста, немного полноват. На плече герб, на пальцах кольца-артефакты, да так фонят, что облучают Галину, а это как бы очень вредно. «Директор», – воскликнул та, увидев меня. Аристократ же обернулся и окинул меня недовольным взглядом. «Так а ты украл мое имущество и распоряжаешься им как своим?» С надменным выражением лица спросил аристократ. «Привет, Галь. А это что за хрен моржовый?» «Хрен? Моржовый? Ты про меня?» Вспылил тот. Он аж побагровел от злости. «Ага. Так кто ты?» «Я истинный владелец этого клуба!» Выкрикнул тот и показал какую-то бумагу. «Истинный, прям как название женского романа, истинная для дракона, истинный оборотень для Золушки», — размышлял я, и этот покраснел от недовольства. Но я взял бумагу и окинул ее взглядом. «Отлично, получается, ты купил клуб до того, как я его получил?» «Да». «Отлично, тогда поехали в полицию», — заулыбался я. «А? Что «а»? В твоем клубе продавали запрещенные вещества. У меня есть все доказательства этого, включая видеодоказательства и свидетелей. Да тут все смогут подтвердить, что здесь торговали дрянью. Так что, выходит, ты соучастник. Клуб ведь твой». Мужчина подзавис и даже открыл рот. «Это не может быть! Ты врешь!» «Вот поэтому я и говорю, поехали в полицию. Покажешь документы, я покажу свои документы, а потом представлю видеодоказательства». Продолжал я улыбаться, а этот вспотел. «Я продам тебе клуб, но знай!» Начал говорить тот, но я перебил его. «Полиция!» По слогам произнес я. «Я не буду покупать у того, кто замешан в наркоторговле». «Я этого так не ставлю!» Фыркнул мужчина и поспешил уйти, едва ли не бегом. А я проводил его взглядом и едва не заржал, и решил на мне денег сделать, дурак. «Ладно, пора глянуть, как здесь идут дела, и оторваться на танцплощадке. Если там, конечно, уже не начались проблемы. А то знаю я своих женщин».